1960-е. Цыплята возвращаются в родной курятник. После окончания учебы Бобби устроился учителем в Франклин Пирс, небольшой колледж в Риндже, Нью-Хэмпшир. И им с Луис выделили скромный домик на озере. Хотя зарплата была невелика, какое-то время все у них складывалось хорошо. Им нравился колледж, но поскольку оба они были с юга Миссури, где народ не привык к холодным зимам, в первый год они едва не замерзли до смерти. К тому же после Кореи долгие снежные месяцы наводили на Бобби тоску, и он принялся искать место потеплее. Разослал запросы о работе в Аризоне и Калифорнии. Но предложения поступать не спешили. А они тем временем ждали первого ребенка. В каникулы пара отправилась домой в Миссури. Неделю провели у родителей Луис, неделю у Дока и Дороти. Пока гостили в Элмвуд-Спрингсе, позвонил старинный друг, мистер Чарли Фаулер, птичий инспектор, и напросился в гости. Они не виделись несколько лет, и Бобби обрадовался. Чарли был на их свадьбе и привез замечательный подарок. В тот вечер Дороти приготовила его любимую тушеную свинину с картофельным пюре. И, отведав, Фаулер сказал то же, что говорил всегда. «Дороти, не берусь утверждать, но, думаю, свинины вкуснее ты еще не делала». После обеда, когда мужчины вышли курить, Фаулер спросил Бобби, не против ли тот поговорить? «Нет, конечно», — ответил Бобби. Они устроились в садовых креслах возле качелей и наслаждались чудесным вечером. Солнце стояло еще высоко. В этом году весна пришла рано, и яблоня была усыпана розово-белыми цветками. Вьюнок, оплетавший старый забор и стену гаража, тоже вовсю цвел. Из окна соседнего дома высунулась Руби Робертсон. «Скажи маме, что у нас уйма лишних помидоров, если ей нужно». «Да, мэм, скажу», — кивнул Бобби. Он гадал, зачем мистер Фаулер позвал его. Однако не спрашивал, скоро узнает. Чуть погодя, гость сказал: «Потрясающая у тебя жена». «Спасибо, сэр». «Я давно знаю вашу семью. Смотрел, как вы с сестренкой росли». «Да, сэр». Фаулер откашлялся. «Знаешь, будь у меня сын твоего возраста, который только начинает свой путь, я бы сказал это ему. Но поскольку такого не имеется, скажу тебе. Юный Роберт, мы, ты и я, должны прекратить клевать зерно на птичьем дворе посредственности и заурядности и рискнуть полетать с орлами в мире большого бизнеса. Поэтому несколько лет назад я начал выкупать доли на куриных фермах. Однажды я просто увидел, как передо мной зажглась надпись, зная, что там было написано. А вот что: Чарли, куриный бизнес на пороге перемен. Миру уже нужны не только яйца. Миру нужны жареные куры на вынос. И лучше поспешай запрыгнуть в этот поезд, пока он не набрал ход». Он наклонился к Бобби. «Итак, сынок, это строго между нами. Но я только что подписал контракт с одним парнем из Кентукки, чтобы снабжать его курами. Ты не пойми меня превратно. Я пока не зарабатываю, но я слежу за этим парнем и за тем, как он разворачивает дело. И не удивлюсь, если в скорости он откроет еще одну точку. Правда? Ага. И все это отлично стыкуется с моей теорией о будущем». «С какой теорией?» «Количество», — сказал он с нажимом. «Не качество, скорость, а не вежливость». Вот секрет быстрых денег в наши дни, малыш. Мы живем в век высоких скоростей. Люди предпочитают есть на ходу. «Быстро, дешево и много. Вот что сегодня людям нужно», — Бобби кивнул. «Короче, юный Роберт, дело такое. Я подыскиваю себе для работы хорошего партнера, чтобы личностью был, умел разговаривать с людьми. И сдается мне, ты как раз такой человек. Только скажи, и работа твоя». Бобби был польщен, но он ничего не смыслил в курах. «Я очень благодарен вам, мистер Фаулер, но...» «Так вот, прежде чем обговоришь это с женой», — оборвал его мистер Фаулер, вытаскивая из кармана блокнот, «я напишу, сколько ты можешь ожидать от такой работы в первый год. И это только начало, заметь». Он начеркал цифру, вырвал листок и протянул Бобби. «Конечно, придется тебе переехать, но оно того стоит. И даю тебе слово, сынок. Если у меня дела пойдут, то пойдут и у тебя». Число, написанное Фаулером, было вдвое больше нынешней зарплаты Бобби. На следующее утро, когда Монро заскочил к ним выпить кофе, и Бобби показал ему листок, Монро, верный лингвистическим привычкам, сказал: «Ух ты, деньга-то серьезная». Бобби разрывался. Он не хотел оставлять преподавание, но на подходе у них малыш, а учителя мало где требуются. Бобби решил поговорить с Луис. И они сошлись на том, что надо уезжать из холодного Нью-Хэмпшира и принять предложение мистера Фаулера. Была не была.